Глава 4. Впрочем, Рус спал недолго и мгновенно проснулся от странного шума, которому он не смог дать объяснение. По привычке, продолжая равномерно посапывать, чтобы неизвестный враг пока ни о чем не догадывался, юноша старательно прислушивался. На фоне других звуков, монотонного жужжания мух, скрипа досок над головой, громкого ворчания Донны на свою служанку и еще каких-то движений в других каютах, Рус различил очень тихую, странную возню на тюфике. «Кто-то проник в каюту и душит Феодору?» — мелькнула страшная мысль. «Но как?» И юноша, внутренне напрягшись, резко подпрыгнул с пола, мгновенно хватая нож из-под мешка и занося руку для удара. И стукнулся головой о потолок. Но еще до этого заметил, что Феодора лежала на кровати, просто тихо качает пресс, причем касаясь ногами головы. Рус мягко приземлился на ноги, в то время как девушка даже не покосилась на него. Какое-то время он тупо пялился на ее упражнение, как после пресса она занялась растяжкой, совершенно немыслимо выгибаясь. Сплошные тугие мышцы, ни капли жира, плоский живот, тончайшая талия, идеальная упругость. «Зачем тебе это?» — наконец поинтересовался Рус, поднимая свою тунику с пола. Феодора неторопливо покосилась на него, старательно вытягивая ноги в шпагат. «Гибкость женщине очень важна». Не прерываясь, процедила она. «Вдруг, например, ты захочешь поставить меня в какую-нибудь замысловатую позу, которая возбудила тебя в твоих фантазиях, а я не смогу. И мне будет, поверь, очень стыдно». «Да уж, женщины», — только и подивился юноша про себя. «Мне бы ваши проблемы». Вдруг за стенками кто-то очень громко испортил воздух. Раза три. А кто-то другой тихо засмеялся. «Какого хера?» — тут же во весь голос взмутилась Матрона. «Попрошу соблюдать приличия». «Она же сама и пёрнула!» — сдавленно донеслось откуда-то издалека. «Она нас сваливает!» Феодора мягко улыбнулась, легкими движениями расслабляя свои мышцы. «Ну, все, посмотрела она на Руса. «Иди ко мне!»